Олег принял человеческий облик и с трудом перевел дыхание. Способ мышления демона настолько отличался от привычного ему, что понимать его мысли было чрезвычайно трудно. Например, Вериена в его сознании воспринималась как бы демон, не годящаяся в пищу, приносящая удовольствие, временно нуждающаяся в заботе и достойная ее. Вместе с тем мысли демона были очень быстрые, словно двигаясь по другим, неведомым людям путям. Хорошо, что он подчиняется его командам. Олег отнюдь не был уверен, что смог бы противостоять, реши демон взять командование на себя. «Обижаешь?» Тут же прорезалась мысль. «Мы одно, и ты знаешь больше, тебе и командовать». По всей видимости, демон не стал засыпать слишком крепко. «И не усну. Я должен съесть эту пищу. О репутации надо заботиться». Олег вздохнул и, подняв бесчувственное тело второго селийца, набросил новый морок. Резерв быстро заполнялся, и сейчас это не представляло проблемы. Через несколько минут из переулка вышел могучий грузчик и направился в сторону магической башни, неся на плече свернутый ковер. «Извини, он успел удрать». Велинс Кирино был явно расстроен. «Оказывается, он каким-то образом сумел укрепить на мне подслушивающий талисман». Франко зло ткнул пальцем в лежащий на столе листик речной ряски. «И все это время слушал наши разговоры. Как только он услышал, что покушение не удалось, так сразу же сорвался в порт и отчалил на звезде морей. А дозорные на маяке сообщили, что вскоре после выхода звезды из гавани к ней подошел корабль-призрак. И потом отчалил, не нанеся вреда. Мэр уже подписал указ о конфискации всего имущества дома Васка, но сам затейник теперь в недосягаемости», — поморщился Кирино. «Затейник? Так это все он организовал? Интересно, как? Он же не маг и даже не колдун!» Лениво поинтересовался Олег, кинул на Франко укоряющий взгляд. «Я же говорил!» «Зато он достаточно богат, чтобы нанять колдунов. Более того, он заключил союз с риирцами, и они обнаружили какой-то мощный источник силы, что позволило им создать корабль-призрак. О подробностях он не знает». Магистр кивнул в сторону смирно стоящего зомби, от которого уже начинало припахивать. Однако, по его словам, Райнер заботился о том, чтобы на каждом корабле, который должен был быть ограблен призраком, находилось некоторое количество его людей. «Так что, как только ты восстановишь резерв, то начинай осуществлять свою идею по поиску корабля-призрака. Райнер наверняка находится сейчас на нем. Эту заразу необходимо выжечь». «Раз надо, значит, выжжем», – кивнул Олег, зажигая на пальце небольшой фаербол. После двух сожранных душ его резерв был переполнен, и он жаждал действия. «Готовьте корабль. Нам надо как можно скорее добраться до места затопления морского дьявола». С этими словами Олег кинул осторожный взгляд на все еще бледноватую Вериену. Поняв его правильно, она возмутилась. «Я в полном порядке. Не вздумай меня здесь оставить. В конце концов, я ночная тень и воин получше тебя. И должна же я отомстить за эту стрелу?» Олег вздохнул. Ему очень не хотелось тащить в бой явно все еще не полностью восстановившуюся девушку, однако другого выхода он не видел. Оставив бывшую графиню в безопасном месте, он нанес бы тяжелейшее оскорбление воинственной вампирессе, очень гордящейся своими боевыми навыками и явно намеренной поучаствовать в хорошей драке. Прикинув все про и контра, Олег неохотно кивнул, признавая право Вериены на участие в заварушке. «А вы, магистр, тоже с нами?» На всякий случай обратился он к Велинсу Кирино. «Разумеется, как вы без меня найдете демона? И еще два отделения морской пехоты по настоянию мэра. Они ждут в порту». «Солдаты вряд ли понадобятся», – качнул головой Олег. «Ладно, двинулись».